Глава 17. Я сидел в прекрасной меблированной комнате, я бы даже сказал роскошной. Это был третий этаж большого здания русского дома, который все же правильно было бы назвать братским. Лоджия, а и такая тут имелась, была открыта, и легкий бриз врывался в комнату со стороны Босфора, заставляя волноваться занавески и балдахин над большой кроватью. Я пригубил вино и вспомнил ту самую Евдокию, девочку с характером, но все же казавшуюся нежной, безобидной, ребенком, которого хотелось защищать, опекать. И вот сейчас то, что происходило в Константинополе, рушило образ девчонки, заставляя думать о ней как о жестокой императрице, способной уничтожить всех своих врагов. И откуда же все это берется? Как девочки становятся циничными женщинами? Утром Константинополь разбудили огненные новости. Были сожжены три дома. По случайному стечению обстоятельств, именно в них проживали представители тех родов, которые могли быть замешаны в создании интриги против императрицы, соответственно, и меня. Нетрудно было все сопоставить и увериться, что люди, задумавшие опозорить Евдокию, сейчас убиты, сгорели во вдруг воспламенившихся домах. Причем вместе со всеми своими домочадцами. Наверняка были заперты двери. Я и сам планировал совершить точечные акты возмездия и тем самым поучаствовать в жизни Евдокии, помочь ей тем, что уберу с политической арены Византии, к примеру, Алексея Вриения. Вот только я думал сделать более изящно, подставить, опозорить нового фаворита императора, убить не его, а политика в нем. А тут... Нет человека — нет проблем. Тоже верное суждение, но вот как оно укладывается в образ девчонки Евдокии? Да никак. Нужно и ее воспринимать теперь как политического игрока. Мать моего сына, наследника Византийского престола. Да. Не вызывает сомнений, что операцию по физическому устранению конкурентов осуществил то ли Никифор, то ли кто-то еще из «Зеленой партии». И между тем об этой акции не могла не знать сама Евдокия. И теперь понять бы, от чего хотят добиться зеленые. Хотя, если учитывать, что командующим византийским войском, отправляющимся в Египет, назначен Арсак, а он ратовал за подобное мероприятие, мы сходимся во мнении. Армянин Арсак был одним из лидеров зеленых. Я ждал ответа на случившееся от Василевса Мануила. Но официальная реакция, которая последовала к полудню, натолкнула на мысль, что сам император может быть причастен к этому уничтожению важных людей в империи. Он вроде бы и простил тех, кто оклеветал императрицу, но мог и затаить обиду, выждав подходящего момента ударить по обидчикам. Василевс Мануил просто выразил сожаление, высказав мнение, что это все случайности, и нужно более внимательно обращаться с огнем. И ведь время подобрано очень даже удачно. Именно сегодня на вечерней молитве будет созван церковный собор, а людям, пришедшим в церковь, а также на улицах, будет объявлено воззвание императора Мануила I и государя-патриарха. Так что информационную повестку с убийством каких-то там вельмож накрывала всеобщая истерия и воодушевление от того, что империя воспряла и готова всем показать, как сказали бы в будущем, кузькину мать. Я замечал явные изменения в Византии. После того, как были выгнаны из имперских городов венецианцы, началось некоторое воодушевление в народе и в ромейских элитах. Ранее венецианское засилье некоторым родом давлело над самолюбием ромеев. Часто народу нужны победы на внешнеполитическом направлении, чтобы начинать любить родину и гордиться своим этническим происхождением. И это имело место быть в империи ромеев, пребывавшей в предвкушении чуть ли не восстановления Великой Римской империи. Я не пошел на вечернюю молитву и не стал выслушивать проповеди и воззвания патриарха и Василевса. Я знал, что именно будет сказано. Братство на череде мероприятий представлял младший воевода Никифор. Если честно, то все, что происходило, вернее, как именно осуществлялась задумка, мне не нравилось. такое огромное скопление народа, такую истерику, которая обязана была начаться после выступления патриарха и Василевса, видеть было неприятно. Не люблю я, когда играют на людских эмоциях и чувствах в таких масштабах. Сам-то я еще тот игрок, это да. Но и мои игры, и те, что сейчас имеют место быть в Византии, вынужденная мера, неприятная, но необходимая. И нет желания видеть истерику и глупость людей. Я же лучше проведу свое тайное совещание. Или правильнее будет сказать, дам наставление. Итак, по планированию, сказал я, раскрывая папку с бумагами. Именно так, уже есть в достатке бумага, значит, нужно пользоваться появившимися ресурсами. Для меня документооборот все больше становится привычным делом. Передо мной сидел Угрюм, и именно ему я растолковывал план быстрого захвата всего Египта. Немного изучив проблему, я понял, что власть в Египте, как и многие иные системы Средневековья, держится исключительно на одном роду. В данном случае так и вовсе на одном правителе. Если одномоментно уничтожить всех или хотя бы почти всех фатимидов, то можно брать их державу почти бескровно. Нет, конечно, будут локальные столкновения, стычки, полностью сопротивление не иссякнет. Однако я уверен, что порядок и система всегда бьют стихийное сопротивление. А еще обязательно найдутся те, кто попытается договориться с новой серьезнейшей силой в регионе. Этих перебежчиков нужно заранее включать в расклады. По общему плану, крестоносное православное войско не будет уничтожать мечети, чтобы не вызвать массовое неповиновение. С мулами будут попытки договориться, так что идеологически наш православный подход выглядел куда как более перспективным. Мусульмане нынче умеют договариваться с сильными. Пусть эти договоры и действуют, пока соперники правоверных сильны, и сразу же представляются ничтожными, когда враги мусульман слабеют. Между тем, история знает немало примеров того, как уничтожение одного лидера смогло либо предотвратить войну, либо сильно ослабить сопротивление. Ведь на самом деле, когда спецназ Советского Союза взял приступом дворец Амина в Афганистане, война была уже выиграна. Да, сразу же началась другая война, подключились западные страны и прочее. Между тем, одна война была выиграна, вторую просто не предусмотрели, а потом получили такие сложности. Или, что ближе по эпохе, убили печенеги по указу византийцев, князя Святослава Игоревича. Все, закончилось время масштабной русской экспансии. После на Византию уже и не ходили русичи, кроме только что осады Корсуня. Вот, бери это воззвание ко всем мусульманам, что проживают в Египте. Если даже часть из них последует нашему предложению, то станет легче дальше воевать, как и выстраивать систему нового вассального государства. Я передал документ Угрюму. Почему ему, а не Никифору? Так я после нескольких разговоров понял, что младший воевода так и не проникся некоторыми моими методами достижения цели. Никифор не видит ни силу слова, кроме Божьего, ни вероятность хитрости и интриг. Он военный. Хорошо, что принял тактики и все остальные нововведения в войсках. И на том спасибо. А вот Угрюм, он просто исполнительный. Скажешь, чтобы воззвание сделал. Сделает. Нужно будет предать, убить хоть кого. Тоже исполнит. По крайней мере, я так понял характер Угрюма. Об этом также говорят и его поступки в прошлом. Чего только стоит атака в спину войска боярина Кучки. При этом Угрюм молится чаще, чем ест. Это ранее избивало с толку, и я думал только лишь, что сотник — ярый фанатик веры, который и на кострах сжигать иноверцев готов, и сам за веру на костер пойти. Нынче я понял, что Угрюм просто не хочет замечать методы достижения цели. Он просто поверил, что братство идет правильным путем. Иным объяснить такой рост могущества организации Угрюм не мог. Значит, все, что я от него хочу, все во имя славы его, Господа. Угрюм прочитал первую бумагу. Медленно, по слогам. Я отметил, что по возвращении этого воина домой нужно отдать его в академию, что заработала в Москве перед самым моим отбытием в Византию. Я останавливался на неделю в этом городке, активно разрастающемся. Во-первых, нужно было передать на год вперед жалование всем ученым, чтобы без обмана было. Во-вторых, нужно было Москву насытить и продовольствием, и товарами, чтобы то серебро, что я плачу ученым-мужам, прежде всего выходцам из Византии, но даже двоим булгарам и одному немцу, вернулось мне же через покупки моих товаров. Ну и один печатный станок предоставил Академии. Второй пойдет в затвор ростовский, чтобы и священнослужители, проходящие обучение в Ростове, имели возможность начать печатать книги. Одни, короче говоря, растраты пока с этим образованием. Даже я не вижу серьезного эффекта в ближайшем будущем. Науку двигаю я сам. Тот же порох или зеркала. Железоделательное направление, медицина опять же. Я составил трактат в этом направлении, где изложил все свое видение проблемы, написал о санитарных нормах и обо всем прочем, полезность чего доказать на деле сложно. Ну как я расскажу про бактерии и вирусы? Пусть только верят на слово, ну и экспериментируют. Кроме того, пусть собирают знания о травах и пробуют составлять лекарственные составы. Я хочу через год видеть открытую аптеку, а через 2 года — опытную больницу-лекарню. Так что я поставил перед учеными задачи, прежде чем дальше отправиться в свое путешествие в Византию, и потребовал, чтобы они дали результат через 1/2 года, не позже. Мне нужна была химия, в частности, работы в области увеличения производства соды, мыла, красок. Мне нужна оптика. Пусть создают увеличительные стекла. Я не знаю, как их делать. Шлифовать вроде бы. Пусть думают. А еще металлургия и война. Трубка, запал, выстрел. Вот такими словами я бросался, наставляя на научную стезю умные головы. Вся наука должна быть только прикладной, и за любое изобретение, которое может быть принято в хозяйственной или военной сфере, за все оплачу старицей. А пока все эти ученые слишком много ресурса потребляют. «Долго ты читаешь, Угрюм? Я уже успел о многом подумать», — сказал я и подал еще одну бумагу. «Это мой приказ, по которому следует, что я не позволяю кому-либо быть во главе тебя, если дело будет касаться послевоенного решения захваченных территорий. Этот приказ нужно будет предъявить только в Египте. Я не собираюсь ссориться с властями Византии сейчас. Потом, как сложится. А пока именно так. Никифор решает в бою, но и он, и ты должны сохранять наши войска, чтобы не бросали братьев в огонь. Но ты постарайся не ссориться с Арсаком, хотя многие вопросы, которые тебе в том числе улаживать, командующий принимает. Я предполагал, воевода, что войска нашего братства будут использовать в качестве тарана. Но ты не беспокойся, я не позволю зазря губить наших людей», — сказал Угрюм, но поспешил добавить. «Мы не позволим». Этот сотник, назначенный мной только вчера Тысяцким, становился вровень с Геркулом, который также отправляется в Египет. Общее командование должно быть у Никифора, но вот разговаривать с ним пока у меня не было ни сил, ни терпения, да и желания уже нет. Воевода настолько проникся идеей крестового похода, что дошел до того, что начал самобичевать себя. И ладно бы этот эксбиционист-мазохист прошелся бы полуголый вокруг храма Святой Софии в Константинополе, а после угомонился. Так нет же, он и сейчас исступленно молится и не образно, а реально разбивает колени и лоб в молитвах. Насколько же разной может быть вера? Вот Угрюм, он мне казался ранее более фанатичным, чем Никифор, а теперь я даже не знаю, как мне с таким младшим воеводой можно сотрудничать. Он же стал неуправляемым, и на меня то и дело хулу возводит, что, мол, в грехах я погряз, и злато застелило мне глаза. Молчал бы еще. А так, может и договориться о том, что я был с Евдокией. Знать Никифор о таком не может, а вот взболтнуть о догадках — вполне. Сделай так, Тысяцкий Угрюм, чтобы над тобой не было командиров, а все вопросы согласовывать только с Геркулом. Я пристально посмотрел на своего собеседника. «Ты меня Правильно понял?» «Понял, воевода. Сделаю во имя Господа», — нехотя ответил Тысяцкий. «Вот и получается, что проходит время, случаются события, развиваемся, становимся сильнее, а крови вокруг меня не становится меньше, как бы и не больше. И Никифора приходится убирать. Если ранее он был всего оппозицией, порой нужной, то сейчас я даже не знаю, как можно разговаривать с ним. Одно спасает от прямого и прилюдного нашего столкновения. Это то, что уже скоро Никифор отправится в поход. И оттуда он не должен вернуться. Угрюм ушел, а уже скоро заявились мои купцы, которые каждый день обязаны были вечером отчитываться о торговле, ну и сообщать мне новости, которые можно было услышать на улицах Константинополя. Торговые дела решались вполне себе споро, несмотря на то, что страна, казалось, в едином порыве готовится проявить себя. Бумагу я распродал быстрее быстрого. Этот товар у меня выкупили по той цене, что я хотел. Весь и сразу. Я даже накинул 20% сверху, предполагая, что это как-то собьет ажиотаж. Но нет. Купец-армянин взял все и еще попросил привозить почаще. Логично было бы еще больше поднять цену, но такое не особо приветствуется. Репутация порой важнее лишней сотни марок серебром. Возможно, ажиотаж на бумагу был вызван тем, что цены на пергамент одномоментно подскочили сначала в 3 раза. Когда просочились слухи о вероятном крестовом походе, ценники на пергамент поднялись и вовсе в 10 раз, став при этом абсолютно невозможными для покупки большинству людей. И вот за всей кутерьмой этих политических событий, интрижек, совещанию Василевса я прозевал возможности. А ведь можно было только на бумаге сделать очень серьезный гешефт. Но я не уловил серьезную связь между тем, что начался массовый забой скота на солонину, и удорожание пергамента. Казалось, что должно было быть все наоборот. Кожа же больше производится. Но нет. То ли дело в том, что для пергамента по-особому бьют скот, то ли при массовом забое взрослых животных берегут молодых бычков, из кожи которых как раз и делали пергамент. Может, это и несколько сложновато в понимании современных купцов. Все равно неприятно упускать возможность заработать, как и не понимать конъюнктуры рынка. А вот на воск я вовремя успел понять цену. Повсеместно разосланные воззвания к крестовому походу побудили людей чаще обычного идти в церковь и покупать там свечи, чтобы поставить за здравие или еще за что-то, неважно. Главным было зайти в церковь. Так что церковники, получив дополнительную прибыль, а в церковь несли немало денег, с большим удовольствием покупали воск, даже по завышенной цене вдвое. Вот с зеркалами вышла промашка. Этот товар, наверное, для того времени, которое более спокойное, когда не к воинам готовятся, а к созиданию, или вовсе наступает время роскоши. Так что пришлось по номинальной цене, всего-то в 10 раз превышающей себестоимость, продать все оптом генуэзцам. Можно было бы сетовать на то, что эти итальяшки сейчас начнут прямо на моих глазах реализовывать товар. Но нет, все правильно я сделал. Генуэзцы собирались торговать зеркалами или же продать часть этого товара своим конкурентам, венецианцам. Пусть распробуют в Европе русские зеркала. Будем повышать стоимость. У меня ведь были серьезнейшие планы на сверхприбыль от зеркал. Венеции же в иной реальности удалось заполучить баснословные деньги от продажи такого товара. Такого? Да у нас уже и лучше. Венецианцы пузырь надували из стекла, а после его разрезали. А мы зеркала уже делаем, раскатывая стекло. Больше производительности и хорошее качество при этом выходит. Еще бы ювелиров мне хороших, так рамки делали бы красивые. Вроде бы из Беляра привел 4 семьи, где главы родов занимаются ювелиркой. Посмотрим, как они справятся. А вот стеклянная продукция в виде бокалов, ваз, кубков, все это продавалось неплохо, пусть и не получалось создавать ажиотаж. И хрусталь. Добавили-таки свинец. Что-то получилось. Честно, я даже и не знаю, хрусталь ли это, вернее, насколько он качественный. Некоторые изделия привезли и хрустальные. Недаром все же Гильермо Понти неустанно просит о создании генуэзской фактории где-нибудь на землях братства. Когда взятые мной из Воеводина купцы начали складировать серебро и даже золото на складах братства в Константинополе, я опешил. Ведь на самом деле столько драгметалла мне и не нужно. Если все это я повезу на Русь, то просто обесценятся деньги. Нужно развивать мануфактуры, производство, сельское хозяйство. Необходимо углублять товароденежные отношения. И вот тогда можно и увеличивать денежную массу. А пока что... Я ведь знал, что в Европе случилась революция цен после начала интенсивной колонизации Америки и иных частей мира. Европейцы имели много серебра и золота, а вот товарное производство, прежде всего сельское хозяйство, не успевало за увеличением денежной массы. Как итог, цены взлетели, голод приходил. Спасала Европу только Речь Посполитая с Россией, которые продавали свое зерно европейцам. Месяц прошел в трудах и заботах, тренировках, даже в учениях. Арсак, командующий всеми войсками, отправляющимися в Египет, оказался весьма деятельным человеком. А также его участие в качестве главнокомандующего привлекло в ряды крестоносцев немалое количество армян. Даже 300 конных армянских воинов из Киликии, и те присоединились к походу. Я был несколько удивлен, что помимо конных воинов и традиционной византийской пехоты, в формировавшемся войске появились арбалетчики. Генуя предоставляла 400 своих воинов, вооруженных арбалетами и короткими мечами. Наверняка, чтобы после сказать, что и их воины участвовали в походе. В проливе Дарданеллы, наверное, нужно было устанавливать график прохождения кораблей. Невообразимое количество различных судов прибывали в Константинополь и загружались людьми и лошадьми, а также продовольствием, оружием и фуражом. Генуя, Пиза, даже Венеция вовремя прислали свои корабли. Мало того, так почти весь флот братства и русских княжеств, а это на данный момент более 50 вымпелов, все задействованы в погрузке, не говоря о том, что византийцы подтянули все свои отнюдь не маленькие морские силы. Мы стояли с Гильермо Понти на Константиновом холме рядом с одноименным дворцом византийских императоров. Как отцы провожают своих сыновей в дальнюю дорогу, так и мы наблюдали, как 5 парусников в сопровождении 6 галер выходили из залива Золотой Рог, чтобы отправиться в Новый мир. Ощущал себя отцом, который наблюдает за своим ребенком, получающим аттестат на выпускном. Так и хотелось махнуть стакан водки и пригласить на танец математичку, которая попила кровушки родному отпрыску в выпускном классе. «Друг мой Гильермо, ты уверен в том, что арабы пропустят наши корабли через геркулесовы столбы?» — спросил я, резонно предполагая немалые сложности для колонистов. «Наше с тобой золото, мой друг, это пропуск через любые проливы», отвечал Гильермо Понти. На этих кораблях были собраны опытнейшие генуэзские моряки и чуть менее опытные, но готовые познавать морскую науку, русичи. Все они, как и русские моряки, на мой взгляд, хорошо освоили науку правильной установки парусов. Мы с Гильермо испытали это сами, когда выходили на парусниках в Черное море и там маневрировали, подстраиваясь с разных сторон под ветер. Такие выходы давали понятие о состоянии кораблей и чем еще загрузить трюмы, чтобы иметь возможность для команд осуществлять ремонт самостоятельно. «Да идут!» — усмехнулся Гильермо. «Куда они денутся?» — отвечал я. Во всей этой кутерьме с погрузками крестоносного войска практически незаметным получился отход, способный стать величайшей экспедицией в Америку. Я уже сегодня приду в русский дом и дам задание 3 писарям, что состоят при мне, чтобы они отвлеклись от красочного описания подготовки крестового православного похода и написали очерки об отплытии кораблей в... А как мне назвать новый континент? Америго Веспуччи еще даже не спроектирован своими родителями, до рождения которых как бы не 300 лет. «Как назовем новый континент, друг мой партнер?» — спросил я. «Как тебе такое название?» «Геруссия?» — лукаво спросил Понти. Я задумался. Звучало словно из какой-то сказки название страны. А впрочем, мы же рождены, чтоб сказку сделать былью. Так что не будет тут Америки. Будет Геруссия.